598. Матерь Агни-йоги. Да, да, в минуту действительной нужды и самых тягчайших испытаний близкие и любящие покидают руководителя своего, оставляя его в одиночестве. Преданность их испытывается этим, и многие не выдерживают. Не всякая преданность готова на то, чтобы друга в нужде не оставить. На словах готова. Но вот доходит до дела, и уходит готовность ближайших, и остается человек один, один на один встретить удары судьбы. Верного друга цените, верных так мало, друзья.